22. С каждой истекающей секундой мне казалось, что я угадываю ответ. И тогда циничная забота Лысого была всего лишь прагматичным решением. Он спасал не мою жизнь, а свою жопу. Ведь если бы я сдохла раньше, чем принесла новую информацию, ему бы вставили по самые гланды. Но резко щелкнул вскипевший чайник, выключаясь. И Лысый цыкнул зубом, откинувшись на спинку стула. «Дура!» — веско и тяжело рявкнул он. «Дура-то понятно. А все-таки?» «Нихера не понимаешь, куриных мозгов на логику не хватает. После того, как ты найдешь все, что нам нужно, билингва больше не будет существовать. Скорее всего, вместе со своими владельцами. Некому будет тебе не мстить, не угрожать. Расслабься. Не скажу, что сильно успокоилась, но чуть-чуть да. Больше того, сам этого не осознав, Лысый хорошо и качественно мотивировал меня на поиски самых секретных сведений. Если у меня будет возможность, я залезу куда угодно, чтобы прочитать тайные планы Чельцова и Муратова. Пусть потом из моих мозгов это достанут и разложат. Пусть уничтожат как можно тщательнее и быстрее. Мне же будет безопаснее. С этого момента у меня появилась цель. На следующий день меня выдали как приз Максиму. Снова в пальто на голое тело, но в чулках и туфлях. Он хмыкнул и как будто в наказание за что-то следующие 2 часа таскал меня с собой по кабинетам важных людей. Он и сам был важный человек. Обычно он никого не ждал, сразу проходил в приемную, и секретарши, цокая каблуками, неслись открывать ему двери. Меня он волок с собой, оставляя ждать у двери, пока сам обменивался с владельцами кабинетов рукопожатиями и скупой информацией, всей на недомолвках и ссылках на предыдущие разговоры. Часто секретарши пытались снять с меня пальто, а Максим наблюдал за этим с насмешливой улыбкой. Но и так, как была, только зная, что стоит развязаться поясу, и я сверкну всеми своими достоинствами, я излучала такой секс, что Максим рассказат, ему пару раз предлагали за меня деньги. Но нет таких денег, за которые я расстанусь с твоим сладким ротиком, пока ты мне не надоешь. Почти ласково сказал он уже в машине. Сейчас приедем в офис, ух, как я тебя выебу. Но я тревожно посмотрела на часы. Прошло уже больше 2 оговоренных часов, и хотя я была уверена, что смогу заставить себя делать очень много разных непристойных вещей с этими мужчинами, я не сомневалась в их фантазии. Они могли придумать что-то такое, от чего меня отвернет. Легко. А я уже видела, что случается с женщинами, которые всего лишь сосут без энтузиазма. Мне пора. Как Золушка, я торопилась с бала. Даже заметила Костин внедорожник. Мы только приехали, Юль. Максим откинул полу моего пальто и положил руку на колено. Куда торопиться? Я трахну тебя разочек и беги. Ну, Эльдар, еще разочек. Нет. Почти простонала я. Костя тоже явно извелся, так что едва машина припарковалась, он уже постучал в тонированное стекло и показал на часы. Сейчас обговорю вопросик. Максим полез в бумажник, отсчитывая купюры. Давай. Я сама? Отважно предложила я. Максим пожал плечами и позволил мне выбраться из машины, перелезая через него. Попутно похватал меня за все места. Но мне было уже не до того, я торопилась. Кость, Кость. Идем. Он отвел меня к внедорожнику, распахнул дверцу. Я села внутрь, но Костя не торопился за руль. Домой? Робко спросила я. Нет, Юль. Сейчас я тебе сам вкачу новую дозу. Двойную. Может, они 3 часа захотят. На всякий случай. У меня задрожали руки. Если бы можно было увеличением дозы исправить время работы, разве доктор сразу не давал бы мне 8 часов? Кость. Нельзя так. Вдруг это опасно. Забей, что случится. Врачи всегда перестраховываются. Он забрал из кармана на двери флакон и шприц. Снял иглу, втянул жидкость. Я закусила губу, чувствуя, как острая игла входит в кожу. Костя надавил поршень до конца и еще похлопал меня по плечу. Кстати, это новая версия. С добавочкой, чтобы тебе веселее было. Я уже выбиралась из машины и тут споткнулась. Что? И тут же почувствовала это. Меня повело как пьяную. Перед глазами поплыли алые круги. Вдруг стало очень, очень жарко в пальто. И захотелось к кому-нибудь прижаться. «Ну что?» Жесткая рука Максима ухватила меня за локоть. «Попрощались, голубки? Тогда заберешь ее в 6». Я взглянула в глаза Максима, и мне вдруг показалось, что он самый привлекательный мужчина на свете. «Поцелуй меня!» – прошептала я, становясь на цыпочки и обнимая его ладонями за шею.